Через час после того, как стемнеет, наступает самое лучшее время для Бруклинского моста. И Ричард почувствовал себя туристом, когда они объехали вокруг пандуса, покатили по мосту, и их глазам вдруг предстал Нижний Манхэттен, сияющий миллиардами ярких огней. Один из самых великолепных видов в мире, а Ричард много где успел в своей жизни побывать. «Поезжай на север несколько кварталов», — велел он Джоди. «Мы подъедем к дому издалека. Они думают, что мы сразу направимся домой». Она повернула направо и поехала на север по Лафайет. Затем свернула налево, еще раз налево и покатила на юг по Бродвею. Ричард внимательно смотрел вперед, вглядываясь в улицы, залитые неоновым сиянием. «Три квартала», — сказала Джоди. «Где ты паркуешься?» «В гараже под домом». «Хорошо, сверни с дороги за один квартал, я посмотрю, что там делается. Потом снова приедешь и заберешь меня. Если я не буду ждать тебя на тротуаре, отправляйся в полицию». Джоди повернула направо, на Томас, и остановилась, чтобы его выпустить. Он легонько стукнул по крыше машины, и она сорвалась с места. Ричард зашел за угол и нашел дом, в котором она жила, большое квадратное здание с недавно отремонтированным вестибюлем, тяжелыми стеклянными дверями, большим замком и вертикальным рядом звонков с именами жильцов в маленьких пластиковых окошках. Рядом с номером 12 имелась табличка «Джейкоб/Гарбер», как будто в квартире жили два человека. На улице было полно людей, некоторые стояли группами, другие шли мимо, но никто не заинтересовал Ричарда. Вход в гараж находился чуть дальше по улице, представляя собой резкий спуск в темноту. Он вошел внутрь. В гараже было тихо и темно. Ричард обнаружил два ряда по 8 парковочных мест, 15 внизу и одно на пандусе, ведущем на улицу. Внутри находилось 11 машин. Он проверил весь гараж, но не обнаружил никого подозрительного, кто прятался бы в тени. Ричард вышел на улицу и бегом вернулся на Томас. Не обращая внимания на машины, перебрался на другую сторону улицы и стал ждать. Джоди появилась с южной стороны, увидела его, остановилась, и он уселся рядом с ней. «Все чисто», — сказал он. Она снова выехала на дорогу, свернула направо и покатила вниз в гараж. Свет от фар метался в темном помещении, высвечивая детали машин. Она остановилась в центральном проходе и задом заехала на свое место. Затем выключила двигатель и свет. «Как мы поднимаемся наверх?» — спросил Ричард. «Эта дверь ведет в вестибюль», — ответила Джоди, показав на дверь. Металлические ступеньки вели к большой двери, обитой стальной пластиной. Она была заперта на солидный замок, такой же, как и дверь в вестибюль. Они вышли и закрыли машину, и Ричард взял сумку с вещами Джоди. Затем они поднялись по лестнице и подошли к двери. Джоди открыла замок и распахнула дверь. В вестибюле никого не было. Прямо перед ними находилась дверь лифта. «Я живу на 4-м этаже», — сказала Джоди. Ричард нажал на кнопку 5-го этажа. «Спустимся сверху, на всякий случай», — сказал он. Они спустились на ее этаж по пожарной лестнице, Ричард заставил Джоди остановиться, а сам выглянул в пустой длинный коридор с высоким потолком. Слева квартира номер 10, 11 направо, 12 прямо впереди. «Пошли», — сказал он. Дверь в квартиру Джоди оказалась толстой и черной, глазок на уровне глаз, два замка. Она открыла ее, и они вошли. Затем Джоди заперла замки и опустила старую металлическую щеколду на петлях, которая шла через всю дверь. Ричард подергал ее и понял, что до тех пор, пока она на двери, сюда никто не войдет. Он поставил сумку Джоди около стены, а она зажгла свет, но осталась около двери, позволив Ричарду пройти вперед. Коридор, гостиная, кухня, спальня, ванная, снова спальня, ванная, кладовки. Большие комнаты, высокие потолки. И никого. Ричард вернулся в гостиную, сбросил новый пиджак и, расслабившись наконец, повернулся к Джоди. Но он видел, что она совсем не расслабилась. Она старалась не смотреть на него и была напряжена так, как не была напряжена днем. Джоди стояла у двери в свою гостиную, опустив руки, которые прятались в слишком длинных рукавах рубашки, и явно нервничала. Ричард не понимал, что с ней происходит. «Ты в порядке?» – спросил он. Она тряхнула головой, и волосы упали ей на спину. «Думаю, я приму душ», – сказала она, – «и сразу спать». «Трудный выдался денек, верно?» «Невероятно». Она обошла его, стараясь держаться как можно дальше, смущенно помахала рукой. Пальцы, точно испуганные зверьки, на мгновение взглянули из длинных рукавов и тут же спрятались. «В какое время встаем?» – спросил Ричард. «В половине восьмого будет нормально», – ответила Джоди. «Отлично», – проговорил он. «Спокойной ночи, Джоди». Она кивнула и исчезла во внутреннем коридоре. Ричард услышал, как открылась и тут же закрылась дверь в спальню, и некоторое время удивленно смотрел ей вслед. Затем сел на диван и снял ботинки. Он был слишком возбужден, чтобы сразу заснуть, и потому решил устроить экскурсию по квартире. Это было старое здание с высокими потолками. Скорее всего, прежде в нем располагалось какое-то промышленное предприятие. Внешние стены из обожженного кирпича, судя по всему, остались прежними, а внутренние были гладко оштукатурены. И громадные окна, наверное, для того, чтобы на швейную машину, или что тут стояло 100 лет назад, падало достаточно света. Кирпичные стены были естественного теплого цвета, а все остальное белое, кроме паркетного пола из светлого клена. Квартира выглядела холодной, бесцветной, словно галерея. Ничто не указывало на то, что Джоди жила здесь не одна. Никаких признаков состязания двух разных вкусов. Все выдержано в едином стиле. Полки, составляющие простые кубические секции и выкрашенные той же белой краской, что и стены. Толстые трубы и уродливые батареи парового отопления тоже белого цвета. Единственным ярким пятном на стене гостиной была копия в натуральную величину картины Мондриана, висевшая на стене над самым большим диваном. Отличная копия, сделанная маслом на холсте в подлинном цвете. Ничего кричаще красного, синего или желтого, точные приглушенные тона с маленькими трещинками, указывающими на возраст картины на белом фоне, который был ближе к серому. Ричард долго стоял перед картиной, совершенно потрясенный. Пит Мондриан был его любимым художником, а эта картина – самым любимым его произведением. Она называлась «Композиция с красным, желтым и голубым». Мондриан написал ее в 1930 году, и Ричард видел ее в Швейцарии, в Цюрихе. Напротив самого маленького диванчика стоял высокий стеллаж, выкрашенный такой же белой краской, как и все остальное. Внутри разместились маленький телевизор, видеомагнитофон, кабельная коробка, проигрыватель CD-дисков с подключенной к нему парой больших наушников и небольшой набор дисков, в основном джаз 50-х, который Ричард любил, но без фанатизма. Окна выходили на нижний Бродвей, с которого доносился несмолкаемый шум машин и вливался неоновый свет вывесок. Время от времени Ричард слышал громкий вой сирен, прорвавшихся сквозь открытое пространство между кварталами. Он чуть сдвинул в сторону прозрачные пластиковые полоски жалюзи и посмотрел вниз на улицу. Те же группы людей, ничего, что могло бы заставить его волноваться. Он вернул жалюзи на место и закрыл их как можно плотнее. Кухня оказалась очень большой, с высокими потолками. Все шкафчики были из дерева, выкрашенного белой краской, а кухонные приспособления – огромные, промышленных размеров, из нержавеющей стали, похожие на печи для пиццы. Ричарду доводилось жить в комнатах, которые были меньше холодильника Джоди. Открыв дверцу холодильника, он увидел дюжину бутылок своей любимой воды, той самой, что он пил в Ки-Уэсте, и взял с собой в гостевую комнату. Спальня тоже была белой. Деревянная мебель, которая при рождении была другого оттенка, тоже стала белой, как и стены. Ричард поставил бутылку с водой на ночной столик и исследовал ванную. Белая плитка, белая раковина, белая ванна, кругом эмали плитка. Он закрыл шторы, разделся и сложил свою новую одежду на полку шкафа. Отбросил покрывало, забрался в кровать и погрузился в размышления. Иллюзии и реальность. Что такое 9 лет? Наверное, много, когда ей 15, а ему 24. А сейчас? Ему 38, ей, наверное, 29 или 30. Так в чем проблема? Почему он ничего не предпринимает? Может быть, причина вовсе не в возрасте, а в Леоне? Она его дочь, и для Ричарда навсегда останется дочерью Леона. От этих мыслей у него возникло чувство вины, будто она нечто среднее между его младшей сестрой и племянницей. Очень неприятное чувство, но ведь это иллюзия, верно? Она родственница старого друга и все. Старого друга, который умер. В таком случае, почему он так отвратительно себя чувствует, когда смотрит на нее и представляет, как снимает с нее слишком большую рубашку и расстегивает ремень джинсов? И почему он еще этого не делает? Почему, черт подери, он находится в гостевой комнате, а не в соседней, в постели вместе с ней? Словно не было в прошлом бесконечных ночей, которые вызывали у него стыд, а порой наполняли грустью. Потому что, похоже, ее реальность опиралась на те же иллюзии. Для него она была младшей сестрой или племянницей, а он для нее, ну скажем, старшим братом или дядей. Конечно, любимым дядей, поскольку он знал, что нравится ей. И это только ухудшало ситуацию. Привязанность к любимому дяде – особенный тип привязанности. Любимые дядюшки нужны для особых вещей. Например, чтобы вместе ходить по магазинам или баловать своих обожаемых племянниц. Они не предназначены для того, чтобы к ним приставать. Такое поведение станет для дорогих племянниц чем вроде грома среди ясного неба или страшного предательства, ужасного, непрошенного, попахивающего инцестом. Она за стеной. Но он ничего не мог изменить. Ничего. Это никогда не произойдет. Ричард знал, что мысли о ней сведут его с ума, и потому заставил себя их прогнать и думать о другом. О вещах, которые были реальностью, а не иллюзиями. О двух головорезах, пусть он и не знает, кто они такие. У них уже наверняка есть ее адрес. Существует миллион способов выяснить, где живет тот или иной человек, и сейчас они, вполне возможно, прячутся где-то поблизости. Он мысленно пробежался по всему зданию. Дверь в вестибюль заперта. Дверь, ведущая из гаража, заперта. Дверь в квартиру заперта на замок и щеколду. Все окна закрыты, шторы задвинуты. Так что сегодня они в полной безопасности. А вот завтрашнее утро будет опасным. Вероятно, очень опасным. Засыпая, Ричард постарался вспомнить тех двух типов. Их машину, костюмы, телосложение, лица. Но в этот конкретный момент лицо имелось только у одного из них. Они вместе отплыли по темным водам Нью-Йоркской гавани на 10 миль к югу от того места, где Ричард лежал в кровати. Вместе открыли молнию мешка, в котором принесли на яхту тело, и опустили труп секретарши в маслянистые волны Атлантического океана. Один из них повернулся к своему товарищу с какой-то дешевой шуткой, и тот выстрелил ему в лицо из беретты с глушителем. Потом еще раз и еще. Тело его начало медленно падать, пули попали в разные места, и лицо превратилось в одну смертельную рану, черную в темноте ночи. Одной рукой он успел ухватиться за поручень из красного дерева, а правая была отрублена у запястья мясницким ножом, украденным в ресторане. Потребовалось целых 5 ударов. Грубая, грязная работа. Рука отправилась в полиэтиленовый мешок, а тело беззвучно скользнуло в воду меньше, чем в 20 ярдах от того места, где уже опускалась на дно секретарша.